Вообще, я запретил Скаю трогать какого бы то ни было человека, если только не по моему приказу. И сознание волка впитало мой приказ так хорошо, что Скай скорее умер бы, чем нарушил мое повеление. Пришло время, когда мой питомец по физическому развитию стал почти трехлетним. На это ушло около пары месяцев. О, это был великолепный зверь. Весил Скай 27 килограммов, рост в холке, почти 80 сантиметров, длина тела 150 сантиметров. Сильный, мускулистый, это был один из лучших представителей своего вида. Густая длинная шерсть красиво серебрилась, небесные глаза были умные и внимательны. Как, восклицала его непрестанно, когда видела Ская в очередной раз все больше и взрослее, чем в предыдущий. Как тебе это удается? Что ты за великий маг такой, а, Аксель? Ну скажи мне, прошу, я так хочу знать. Это все травы, произрастающие на землях твоего рода, свет мой, улыбался я с легкой хитринкой. Но раскрывать свой секрет я не буду, и тебя прошу молчать, иначе потеряю свое преимущество перед недругами. И Ива молчала. Кроме нее и моей обслуги, про Ская пока никто не знал, так что про его ненормально быстрый рост тоже ни одна душа не проведает. Слугам и охране я платил достаточно, чтобы у них не возникало желания раскрывать рот, а Ива любила меня и была предана мне, и преданность ее стоила куда больше любых денег. Была ночь, когда однажды перепуганная до смерти Вероника разбудила меня. Что стряслось? Вскочил я, усилием воли продравшись сквозь густую пелену сна в реальность. Там человек, истекающий кровью, задыхаясь от ужаса, пролепетала девушка. Я молниеносно сбежал на первый этаж. В холле стояли мои стражники, держа подмышки Ярдера Харальдсона. Рубашка его была наполовину изодрана, на боку кровоточила страшная рана, опухшее лицо разбито. На диван его, скомандовал я. Вероника, сумеешь обработать и перевязать его рану? Да-да, господин, дрожа и заикаясь, кивнула девушка. Тогда займись им, а вы идите, велел я охране. Когда мужики покинули особняк, подошел к раненому, с закрытыми глазами лежавшему на диване, и спросил. Ярдер, ты слышишь меня? Слышу, со стоном отозвался он. Ты привел за собой угрозу? Нет, я оторвался от них. Что случилось? Кто тебя ранил? Конкуренты, мафия. Отца предали и убили, простонав последние слова, Ярдер провалился во тьму забытья. Всю ночь Ярдер пролежал в лихорадке, временами он бредил. Вероника ухаживала за ним по моему повелению и держала меня в курсе по поводу состояния раненого. Утром я спустился к Харальдсону. Он уже пришел в себя, хоть и был в плачевном состоянии. Твоего отца убили не люди Хара? Спросил я. Нет, у Хара был лишь сын, а его люди переметнулись к боссу другой группировки после убийства своего. С сыном Хара я имел сомнительное счастье познакомиться. Он приходил сюда. Вот как? Ярдер попытался приподняться, но, поморщившись от боли, оставил эту попытку. И что, спросить у парня мы уже не сможем, он мертв. Я не сомневался в тебе, барон. Харальдсон улыбнулся, но снова лицо его исказило гримаса страдания. Кто убил твоего отца? Люди Андерса Хольма. Кто такой? Босс одной из мафиозных группировок в городе. Контролировал алкобизнес на своей территории, а после смерти Хара решил откусить себе побольше кусок от общего пирога. У вас есть самый главный босс, над всеми вами, само собой. Ты что, как с луны свалился, барон? В нашем мире постоянно происходят разборки, но убийство Хара было чем-то из ряда вон. Просочились слухи, что это был целый заговор, и теперь босс над всеми боссами, его зовут Нордман Эйкин, очень серьезный мужик, и я бы не советовал никому вставать у него на пути, устроит передел сфер контроля. Мне бы дожить до него, если меня замочит до, Хольм откусит таки желанный кусок пирога. Почему ты пришел ко мне? Спросил я, пристально глядя в глаза Харальдсона. Тебе нет резона сдавать меня, но и покрывать, тоже. Поможешь мне сейчас, буду должен, крупно должен. Сочтемся однажды. По рукам, Ярдер протянул мне руку. Я задумался, оказать содействие неизвестному Андерсу Хольму, который убил Сакса Харальдсона, который в свое время помог мне. Да, он помог мне в обмен на мою помощь, но все же, нет, я так не поступаю. А вот заполучить себе в должники человека, у которого есть связи в криминальном мире, это, пожалуй, весьма заманчивая перспектива. По рукам, мы закрепили очередную нашу сделку рукопожатием. К моему удивлению, Ярдер с восторгом принял Ская. Волк, в свою очередь, недолго пробыл настороженным к новому человеку в доме, Уже на следующий день после знакомства зверь доверительно подставлял морду, чтобы Харальдсон его погладил. На всякий случай я все же отдал Скаю приказ не трогать мужчину. Все-таки волк – создание дикое, хищное и непредсказуемое. Врожденные инстинкты однажды могут взять верх над привычкой повиноваться мне. Спустя пару дней чудовищного вида рана Харальдсона перестала пропитывать насквозь повязку кровью, заживление пошло активнее. Тут, конечно, не обошлось без моего алхимического зелья, но Харальдсон думал, что это лекарство из аптеки. Скорби по убитому отцу я особенно не замечал в парне, хотя, быть может, он боится показаться слабым и оплакивает его наедине с собой. Некоторые привыкли держать горе в сердце под замком. Все это время Вероника усердно заботилась о раненом. Однажды, уже когда Ярдер поднялся на ноги и стал активно гулять по особняку, я стал свидетелем картины, которая привела меня в ярость. Харальдсон прижимал к стене Веронику и пытался залезть к ней в трусы. Та сопротивлялась, но как-то робко. При моем появлении наглец, конечно, отпустил бедняжку. Отпустив ее, я вперил гневно горящий взгляд на нахального гостя. «Нет, ну что я, не мужик, что ли?» Ничуть не раскаиваясь, вопросил Ярдер. Увидел хорошенькую девку, захотел полапать. «Лапать шлюх своих будешь, а мою служанку не порти, не заставляй трястись от ужаса, она и так всего боится. Мой дом тебе не бордель, заруби это себе на носу, Харальдсон», — отчеканил я. «Так девке самой ведь понравилось, а ломалась она из кокетства. Или, может, она тебе самому нравится и ты делиться не хочешь? Прекрати молоть чушь», — поморщился я от отвращения. «Ты меня услышал? Не глухой я, барон. Скучный ты человек», — вздохнул Ярдер. «А я еще тогда подумал. И чего ты от услуг Жасмины Эллен отказался? Не понравились, что ли? У тебя с этим самым мужским здоровьем все в порядке, барон? Еще одно слово на эту тему, вылетишь пробкой из моего дома», — прорычал я, давя в себе желание врезать идиоту. «И, раз уж тебе самому не приходила в голову эта здравая мысль, я подскажу. Я из тех, кто не осеменяет каждую женскую особь, которая попадется на пути, особенно, если у меня уже есть подруга». Ярдер в ответ лишь скептически хмыкнул. Харальдсон просветил меня относительно некоторых вещей, в суть которых я ранее не углублялся. Подпольная торговля алкоголем процветала в городе в двух направлениях – клановая и мафиозная. Первая шла под водительством Нильсонов. Они имели дело лишь со знатью и богачами. Мафиозные группировки торговали со всеми подряд. Впрочем, совсем уж нищие покупали у гопоты наподобие Эрла. Хотя тот же Эрла поднялся чуть выше гопников благодаря покровительству Хара, который был связан с ним кровными узами. Во главе каждой мафиозной группировки стоял босс. Каждый босс контролировал определенную территорию города. Над всеми ими стоял главный босс, которому шли проценты с продаж алкоголя. Харальдсон сообщил мне, что собрание всех боссов состоится спустя еще 2 недели, и глава мафии перераспределит некоторые территории, из-за которых сейчас грызутся некоторые группировки. Хольм организовал покушение на Сакса Харальдсона и преуспел в этом. Он намерен оспаривать то, что территория, которая была подконтрольна Хару, а затем перешла к Харальдсонам, перешла к ним правильно. Сейчас для Ярдера главное – остаться в живых и добраться до собрания мафии. Я решил дать ему укрытие на это время, а сам раздумывал над тем, чем же мне сможет отплатить Харальдсон за то, что помог ему. До собрания мафии оставалась неделя. Я мирно спал у себя в постели, Скай лежал рядом. Не знаю, сколько часов ночи было, когда тишину особняка прорвали выстрелы и грохот. Я вскочил, как ужаленный, и ринулся вниз. Скай побежал за мной. В холле творился форменный кошмар. Гард боролся на полу с вооруженным пистолетом мужиком. Тот пытался направить дуло на моего стражника, но тот придавил руку противника к полу. Рядом с ними в отключке валялся незнакомец с перерезанным горлом. Я вырвал телекинезом пистолет из руки врага и направил в свою сторону, выставив открытую ладонь вперед. Оружие легло ровно на нее. Я направил его на врага и нажал на спусковой крючок. Попал лишь в плечо, но этого оказалось достаточно, чтобы гард добил противника. Еще 2 мужика вбежали в холл, один метнулся к лестнице, второй – на меня. Я отдал приказ Скаю догнать первого, а сам применил телекинез к своему противнику. Он отлетел к стене, поднялся и снова кинулся на меня. Я швырял его об стену до тех пор, пока мужик не рухнул безжизненным куском мяса на пол. Со второго этажа доносилась адская какофония, волчье рычание, перемежающееся с поскуливанием, женский визг и мужской вскрик. Я побежал наверх. В коридоре стояла, пытаясь слиться со стеной воедино, Вероника и визжала без остановки. Ярдар лежал в нескольких шагах от нее. Вместе старой раны, которая до сих пор была закрыта повязкой, торчала рукоять ножа. Чуть поодаль от Харальдсона лежал и стонал от боли тот, кто вонзил в него нож. Скай лежал в паре метров от него и рычал, глядя горящими яростью глазами на мужчину. Волк укусил его в бедро, но и враг успел ранить зверя, в правой передней лапе его торчал нож. Похоже, мужик, любитель холодного оружия. «Немедленно проверь, можно ли чем-то помочь Ярдару», — велел я Веронике. Но она лишь в тупом смятении посмотрела на меня. «Живо», — я сказал. Девушка, наконец, очнувшись от своего кошмара наяву, бросилась к Харальдсону. Подбежав к Скаю, я присел рядом с ним и, заглядывая в глаза зверь, сказал: «Я вытащу нож, потерпи». «Ладно», — волк, как всегда, смотрел на меня своими живыми, умными глазами. Одной рукой я крепко взял его лапу, второй схватился за нож и быстрым рывком вытащил. Волк заскулил от боли. «Прости, друг, скоро подлатаем тебя, потерпи». Я подошел к поверженному врагу и опустился на корточки рядом с ним. «Откуда вы узнали про то, что Харальдсон здесь?» — спросил я. «Да пошел ты», — скривил губы в злой насмешке незадавшийся киллер. «Повторяю вопрос и предупреждаю. Если не ответишь на сей раз, натравлю на тебя своего волка, и ты будешь умирать мучительной смертью от его острых зубов. Откуда узнали, что Харальдсон у меня? Да твой Харальдсон член свой в каждую шлюху города совал, вот и допросили их, пришлось долго от них кусочки отрывать, прежде чем мы нашли ту, что знает ответ». Я похолодел от его слов. «Я обещал даровать тебе легкую смерть». Провел ножом, вытащенным из лапы Ская, по его горлу. Кровь, фонтаном вырвавшаяся из горла умирающего, оросила красным дождем мое лицо. Я встал и подошел к Харальдсону. Вероника сидела рядом с ним и захлебывалась в слезах. «Оставь нас», — приказал я ей. «Я не жилец», — прохрипел Ярдар. «Спасибо, что пытался помочь, барон. Славный ты парень, ты отомщен. Я убил ублюдка. Вскоре настанет черед и того, кто подослал его, и ты можешь мне в этом помочь. Скажи мне точное место и время, когда ваш главный босс устроит общее собрание». Ярдар попытался что-то сказать, но из его горла вырвались лишь хрипы. «Попытайся еще раз, дружище». Я наклонил ухо к губам Харальдсона. Он едва слышно выдохнул последние слова в своей жизни. Глава 5. «Ранд, мне снова нужна твоя помощь», позвонив, сказал я своему водителю. «Понял, барон, скоро буду», с готовностью отозвался он. «Ох и славный мне попался водитель, и на работу отвезет, и знакомых бойцов своих мне в охрану подгонит, и от трупов, ежели понадобится, избавит. Надо бы ему заработную плату повысить». Пока Ранд занимался избавлением от тел, а Вероника — чисткой особняка от следов крови, я набрал номер Жасмин. Гудки, гудки, гудки. Номер Элин был недоступен. Я спустился вниз. Вероника пыталась устранить следы погрома в холле. «Вероника, у меня к тебе предельно важный вопрос. Где живет твоя сестра? И еще, знаешь ли ты, где живет ее подруга Жасмин? Зачем вы спрашиваете об этом?» Девушка повернулась ко мне, лицо ее побелело, как полотно. «Просто поверь, что это очень важно. Эти люди — это как-то связано с ними?» «Да, Вероника, связано. Я хочу убедиться, что твоя сестра в порядке». Девушка задрожала от ужаса, но, к моему приятному удивлению, проявила силу духа, взяла себя в руки и быстро сообщила необходимые адреса. «Умеет ведь быть собранной, когда надо. Я отыскал Гарда. Визуально он был в порядке, только синяки да ссадины. Как там другие бойцы? Жить будут, барон. Раны есть, но не смертельные. Вероника займется ими. У меня к тебе поручение, Гард, крайне важное. Необходимо съездить вот по этим адресам. Нам нужны девушки, Жасмин и Элин. Если найдешь, привози сюда ко мне». «Понял, барон, сделаю». Спустя 2 с лишним часа Гард вернулся. Привел с собой трясущуюся в рыданиях Элин. Увидев ее, Вероника бросилась к сестре. Они обнялись и теперь выли в 2 голоса. «Вторая девушка мертва», — шепотом сообщил мне Гард. «Горло перерезано. И еще у нее был отрезан мизинец, барон». Я кивнул и отпустил его, поблагодарив за оперативно сделанную работу. «Причитание отложим на потом, девушки. Вероника, оставь нас с Элин», — попросил я. Когда служанка ушла, обратился к ее сестре. «Неужели Ярдар Харальдсон настолько дураком был, что сообщил бывшей шлюхе адрес своего временного пристанища. Не ожидал от него такой оплошности, покачал я головой. Я не виделась с господином Харальдсоном с того момента, как нанялась к вам работать, заверила меня девушка, размазывая потоки слез по щекам. Мне Вероника сказала про него. Ах, да конечно же, Вероника. Жасмин знала, Элин помотала головой. Она сплетница, я решила ей не говорить. И за это она поплатилась жизнью. Элин снова зарыдала в голос. Мне показали ее. Элин еще сильнее захлебнулась в слезах, ее палец от отрезанный мизинец. Жасмин не знала, где он и они убили ее за то, что она не могла ответить. Иди к Веронике, устало велел я. Можешь сегодня остаться тут, если хочешь. Завтра выйдешь на работу, поняла? Да, барон. Всхлипывая, Элин отправилась к сестре. Лимит сюрпризов на сегодня не был исчерпан. Вечером в гости заявилась нежданная гостья. К вам графиня Кая Нильсон, господин Ульберг, доложил мне по телефону гард. Впусти. Меньше всего на свете я хотел видеть эту гадину, но интерес все же взял верх. Нильсоны ничего и никогда не делают просто так. Давно не виделись, сладкий. Обнимемся. Сука ничуть не изменяла своей манере облеплять свои жесты и интонации толстым слоем фальши. «Ты что-то хотела мне сказать, змея?» – невозмутимо спросил я. «Быть может, донести до меня очередную угрозу?» «О, да, угроза над тобой висит, тут не поспоришь. Очень скоро ты получишь от нас подарок, тебе понравится, сладкий. Но вообще я пришла просто поболтать и выразить свое безграничное изумление. Какой ты живучий, однако!» Кая наигранно восхитилась. «У тебя со смертью контракт, быть может, заключен, а? Почему это она так упорно обходит тебя стороной? А у меня незавершенных дел много. Вам головы пооткручивать, к примеру, что это ты про смерть заговорила? Намекаешь, что мой особняк взорвали вы? Вот уж точно нет», — хохотнула девица. «Глупо отрицать, что мой отец жаждет потоптаться на твоей могиле, но взрыв устроил кто-то другой. Любопытно, кому же еще перешел дорогу Аксель Ульберг? Впрочем, несложно догадаться, если подумать. Ты лучше о себе подумай. Осторожнее в игры свои играй, потому что когда человек любит игры, однажды непременно находится тот, кто способен его переиграть. Ох, как это на тебя похоже, угрожать, кидаться словами и ничего не делать. Ты же понимаешь, что бессилен против нас, верно, сладкий? Кстати, я слышала, от твоего водителя одни кровавые ошметки остались. Это наверняка было гадкое зрелище, а? Ублюдочная тварь оскалила белоснежные зубы в насмешливой улыбке. Я метнулся к ней и схватил за горло. Мы это уже проходили, пупсик, прохрипела она, силясь улыбаться даже в таком положении. Ты ведь понимаешь, что мне особо нечего терять, если я придушу тебя прямо сейчас, да, милая? Так может, мне доставить себе это наивысшее наслаждение, и обнаружить в ближайшие дни трупом небостром у нее дома, просипела графиня. Я надавил сильнее на ее шею и едва поборол в себе острое желание свернуть ее суки. Вместо этого я швырнул тело Нильсона об стену, она ударилась и упала на пол. Не смертельно, так, ушибы, зато какое унижение для графской дочери. Раненая лапоская зажила быстро благодаря моему зелью, которым я обливал рану своего питомца на протяжении 2 дней. Вероника изъявила желание уволиться, но когда я предложил поднять ей зарплату, прилично поднять, сомнения девушки, как ветром сдуло. Элин продолжала продавать кирпичи. Виви теперь снова одна танцевала на сцене. Надо бы ей новую напарницу найти. Дела в клубе шли стабильно хорошо. Мне необходимо было изготовить совершенно особенное и очень мощное зелье, для чего я попросил графа Берга дозволения пройтись по его землям. Ива гуляла вместе со мной. «Что ты придумал на этот раз, милый? Мы же с тобой договаривались, солнышко, что тебе лучше не задавать вопросов о моей работе», — ласково улыбнулся я своей спутнице. «А можно ли мне будет задавать их, когда мы с тобой?» Когда Ива подозрительно замолчала, я взглянул на нее. Щеки девушки вспыхнули румянцем. «Продолжай. Когда мы поженимся?» Ива вспыхнула еще сильнее. Я раздумчиво пожевал губу. «Ох, ну почему женщинам обязательно надо все испортить? Мы ведь поженимся, верно? Свет мой, думаю, нам рано заводить этот разговор. Мне не хотелось обижать Иву, но давать надежду, не зная, есть она или нет, я тоже не собирался. Как скажешь». Взгляд Ивы стал холодно-печальным. «Иди сюда». Я обнял ее. Вначале графиня была напряжена, но затем ее тело обмякло. «Я вовсе не говорю, что не хочу этого, я просто опасаюсь. Сейчас я занимаюсь такими вещами, как бы это объяснить, такой работой, которую не назовешь безопасной. А я бы хотел всегда быть уверенным в том, что моей семье ничего не угрожает, понимаешь? Да, так может тебе бросить ту работу, я должен возродить род Ульбергов, Эйва, и я еще только в начале своего пути. Многое предстоит сделать, и будет нелегко. Мой отец мог бы помочь, и речи быть не может, отрезал я. Я сотрудничаю с ним, и этого уже довольно. Я глава своего рода, и должен все сделать сам, иначе я буду недостоин стоять во главе дома Ульбергов, понимаешь? Эйва печально вздохнула в ответ. Я крепче прижал ее к себе. Я продолжал работать в лаборатории Берга и обдумывал план посещения собрания авторитетов криминального мира Альхины. И когда этот час настал, я был готов. Собрание мафии должно было пройти в подпольном ночном клубе, принадлежащем одному из алкоторговцев. Это было подвальное помещение. На верхнем этаже находилась кондитерская, которая также принадлежала этому алкоторговцу. Неплохое прикрытие. Ранд привез меня туда тогда, когда до назначенного часа оставалось несколько минут. Я позвонил в дверь кондитерской. Спустя минуту она раскрылась, показался элегантно одетый мужчина в очках. Я за сливочными эклерами с корицей. Очкастый молча пропустил меня внутрь, после чего повел вниз. Дверь в подвал располагалась в служебном помещении. Проводник открыл дверь, я увидел ступени, ведущие вниз. Преодолев их, наткнулся на очередную дверь, возле которой стоял еще один мужик, уже не такой интеллигентный, как первый, а вполне подобающего для бандита быдловатого вида. «Вы любите сливочные эклеры с корицей?» — с улыбкой поинтересовался я у него. «Я так просто обожаю». За ними и пришел. Ни один мускул не дрогнул на морде мужика, он молча открыл передо мной дверь. «Что за кулинарное извращение в виде эклеров с корицей?» спросите вы. Именно поэтому эту фразу и сделали паролем всего приинтереснейшего заведения. Я попал в просторное помещение, облагороженное так хорошо, что оно напоминало не подвал, а конференц-зал какой-нибудь. Его заливал приятный теплый свет. Маленькие круглые столики и стулья были убраны вдоль стен, а посередине помещения поставили длинный стол на пару десятков человек. Стулья были с высокими спинками, обитыми красивой красной тканью. У дальней стены располагался бар. Судя по многочисленным разнообразным бутылкам, с обширным выбором напитков, стол заставлен всякими лакомствами и бутылками с вином и виски. Примерно половина мест за столом была занята. Все были мужчины, некоторые выглядели, как главные гопники района, а некоторые, как интеллектуальная элита. Во главе восседал старик, вот без преувеличения, старик, высокий, тощий, в сером пиджаке, с галстуком. Длинные серебристые волосы главы мафии были собраны в хвост. За стеклами очков блестели острым умом стальные глаза. Морщины избороздили худощавое лицо, но столько было в его выражении и чертах решимости, что сомнений не оставалось. Этот человек несгибаем, и никакие годы, никакие трудности, никакие угрозы не заставят его согнуться. Когда я разглядывал босса боссов, в голове закрутился вопрос, как можно иметь столь благородные черты лица и быть при этом чудовищем, идущим по костям и крови. Одна из загадок человечества. Прошу меня простить за наглое вторжение, господа, начал я с дружелюбной улыбкой, но без заискивания. Один из вас мертв, и я хочу занять его место среди вас. Назови свое имя, сухо велел глава мафии. Меня зовут барон Аксель Ульберг. С чего ты взял, что имеешь право быть среди нас? Господин Эйкин, я знаю, что я среди вас пока чужак, но уверяю вас, вы не пожалеете о сотрудничестве со мной. Наверняка вы наслышаны о моих коктейлях, вам крайне выгодно будет иметь со мной дело. Аристократам среди нас не место. Если вы не под покровительством клана Нильсонов, значит вы против них. А ссориться с могущественным кланом, глава которого один из сильнейших магов империи, у нас нет никакого желания. Вы уж простите, барон, но вы знаете слишком много о нас, напрасно вы связались с Харальдсоном. Убрать его, велел Эйкин уже не мне. Два бритоголовых амбала поднялись и направились на меня, на ходу доставая пистолеты. Выстрелили они одновременно, я даже отклоняться не стал. Пули ударились об мою кожу, не причинив ей вреда, если не считать покраснения в местах соприкосновения. Но меня пошатнуло, конечно, ушибы неизбежны, но это ерунда. Я ведь маг, вы забыли это, господа, улыбнулся я опешившим свидетелем сего зрелища. А это вам за то, что посмели поднять на меня руку. Я взмахнул рукой, и амбалов отшвырнуло к самому потолку. Они задели одну из люстр, которая после удара разлетелась вдребезги, амбалы без сознания рухнули на пол. «На каких условиях ты хочешь стать одним из нас?» – спросил Нордманейкин, помолчав в раздумье с минуту. «Я хочу получить ту территорию под свой контроль, которая ранее принадлежала Саксу Харальдсену, тому самому, которого убил один из сидящих здесь. Он также убил его сына, когда тот находился у меня в гостях. Немного ли ты захотел, щенок?» Ублюдки Харальдсена чересчур много о себе возомнили, за что и поплатились. Я пристально оглядел говорившего. Это был высокий статный мужчина лет за 40. Холодный взгляд темных глаз сверлил меня почти с демонстративной ненавистью. «Полагаю, вы и есть Андерс Хольм?» С дружелюбной улыбкой спросил я у него. «И что с того, щенок? Ты явился сюда без приглашения, толкаешь свои пафосные речи, возомнил себя великим, страх потерял?» Сидевшие молча и с любопытством, а некоторые с насмешкой в глазах, наблюдали за обменом любезностями между нами. Даже сам босс боссов не вмешивался в диалог. Видимо, ему было интересно, чем все закончится. «Страха у меня нет, господин Хольм, а вот вам стоило бы обеспокоиться собственной безопасностью. Ты мне угрожаешь, нахальный сопляк?» Хольм поднялся, взгляд его рассвирепел. «Всего лишь хочу кое-что уточнить, господин Хольм. Никто не смеет убивать гостя в моем доме». Я взмахнул рукой, и нож, лежавший рядом с тарелкой Хольма, взлетел вверх, полоснув его по горлу. Бывший мафиозный босс захрипел и рухнул на пол. Воздух прорезал всего один единственный вскрик, то ли изумления, то ли возмущения. Все остальные молчали в лютом ступоре. Нордманейкин перевел взгляд с трупа на меня, смотрел он оценивающе и внимательно. Ощущение складывалось такое, словно глава мафии только сейчас осознал, что я стою его внимание. «Прибыль, которую вы будете получать, сотрудничая со мной, в разы превысит то, что вы получали, работая с этим вероломным животным, господин Эйкин». Я улыбнулся еще более дружелюбно, чем до этого. «Особняк графа Нильсона. Мне донесли, что Ульберг вышел на главу мафии, и тот с какой-то радостью выделил ему территорию для торговли его вонючим вином». С отвращением выплюнул слова граф Близзард, будто они были ядовиты. Он сидел напротив хозяина дома в его кабинете. Мужчины пили виски. «Не страшно, это нам только на руку. Пусть барон в полной мере почувствует вкус власти, тем слаще будет наша с вами месть. Почему бы нам просто не убить его? Взрыв не убил его лишь по недоразумению. Второй раз такой ошибки не будет». «Не торопитесь, господин Близзард», — улыбнулся викар Нильсон. «Просто убить Ульберга слишком скучно. К тому же, я совершенно уверен, что он не боится смерти. Он боится поражения. Этот человек из тех, кто любит выигрывать, так сыграем же партию игры с ним до конца, и выйдем из нее победителями. Пусть юный барон ощутит всю горечь поражения, а потом уже мы уничтожим его окончательно. Что ж, прислушаюсь к вашим словам, господин Нильсон. Надеюсь, ваш план сработает. Иначе и быть не может. А что по поводу помолвки наших детей, граф? Вы знаете, что я очень хочу связать наши семьи, господин Нильсон, но мой сын категорически против брака в ближайшие несколько лет. Так убедите его в том, что этот брак крайне выгоден для наших родов, сказал Нильсон. Кая у меня тоже весьма своенравна, но она поступит так, как я ей велю. Ох, с сыновьями куда сложнее, граф, вздохнул Близзард. К тому же, мой сын, будущий глава рода, и он должен быть непреклонным в своих решениях. Пока глава рода вы, непреклонным должны быть вы. Будьте убедительнее с сыном, господин Близзард. Не забывайте, кто в доме глава. Вы правы, пожалуй. Они у меня оба упертые, Сигар особенно был таким. Взгляд Близзарда помрачнел, а затем зажегся ненавистью. Ульберг должен молить о пощаде за его убийство. Уж не знаю, способен ли барон кого-то о чем-либо молить, но страдать мы его заставим, поверьте, граф. Викар Нильсон оскалился в плотоядной улыбке. Глава 6. Господин Харальдсен занимался поставкой вина в подпольные бары и клубы на нашей территории, а также продажей хорошего алкоголя отдельным богатым клиентам. «Будем продолжать работать по той же политике?» – спросил Теодор. «Мы сидели с бывшей правой рукой Сакса Харальдсена в моем особняке в кабинете и обсуждали дела, теперь уже общие. Да, я занял место Сакса Харальдсена. После собрания мафии Теодор вышел на меня и просветил относительно всех дел, которые вел его бывший хозяин. Теа сразу же выразил желание и готовность работать на меня. Мне не совсем по нраву были его слащавые, угождающие улыбки, но выбора пока не было. Теа был мне нужен, как ценный информатор. Винный завод, обширные виноградники, особняк и прочие богатства Харальдсона перешли в наследство к его жене и дочери. Я договорился через тебя выкупить виноградники и завод. Виноградники Харальдсона были куда обширнее Бостромских. Я отправил туда отца и сына Скау, чтобы они удобрили кусты моим зельем. Я постепенно входил в курс дела. Тебя познакомил меня с основными людьми, работавшими прежде на Харальдсона. Я не доверял никому, и даже тебя, но он был единственным, кто знал все о делах Сакса Харальдсона и мог посвятить меня в них. Да, только теперь мы будем продавать им мое нормальное качественное вино, и цена станет, соответственно, чуть выше, конечно. Тогда мы потеряем клиентов, покачал головой Тя. Богачи-то с радостью будут брать товар лучшего качества, а вот владельцы баров пошлют нас в глубокую задницу. Половина из них уже отказалась сотрудничать с нами. Это с какой такой радости? Подался я вперед. Хольмы запугали их. Хозяина одного бара зарезали ночью, еще одного избили до полусмерти. Это ведь не бандиты, а простые люди, и для большинства из них безопасность и спокойствие превыше всего. А что же остальные? Почему они до сих пор покупают вино Харальдсона? А потому что Хольм дерьмо продает, а не алкоголь. Владельцы более-менее приличных заведений не желают портить свою репутацию. Хольм убит. Кто теперь во главе его шайки стоит? Сын небось, у него нет сына. О, вы будете удивлены, барон. Теодор откинулся на стуле и прищурился. Говори уже. Его дом сейчас возглавляет сущий кошмар, причем кошмар в юбке. Дочь Андерса Хольма. Ты серьезно, что ли? Усмехнулся я. Я, по-твоему, с какой-то девкой не справлюсь. В том, что вы располагаете большими силами, я нисколько не сомневаюсь, барон. Уж я-то видел вас в деле. Но она, не девка. Она, настоящее чудовище. Это существо куда отмороженнее своего чокнутого отца. Брось ты, махнул я рукой. На каждого отморозка, даже если это баба, найдется управа. Ты же меня знаешь уже, Тя. Знаю, барон. Вы сами, уж простите за прямоту, тот еще отморозок. Но сучка Хольм, она совсем бешеная, поверьте мне. Ей даже на смерть отца плевать. Я слыхал, что она радовалась, что он в гробу. Когда Андерс был жив, он ее вышвырнул из дому из-за ее выкрутасов, они ненавидели друг друга. Вот как, любопытно, как бы поступил Сакс Харальдсон в этой ситуации, спросил я, щурясь. По возможности господин Харальдсон любил решать проблемы мирным путем, так что он бы попытался продавать свой товар чуть дешевле, чем продает Хольм. Это бы не сработало, тогда бы Сакс использовал те же средства, что и враг, запугивание владельцев баров. Вы хотите сделать что-то из этого? Как раз таки наоборот. Тя, я наклонился ближе к собеседнику. Скажи мне, где находится дом Хольмов? Регина Хольм жила в доме примерно же столь же богатом, что и Харальдсоны. Два этажа, богато украшенный фасад. Я явился туда поздно вечером. Велел Ранду остановить машину прямо у металлических решетчатых ворот и ждать меня, а сам пошел знакомиться с бизнес-конкуренткой. Позвонил в ворота. Спустя пару минут к ним с обратной стороны подошел здоровяк, на поясе которого висела кобура с пистолетом. «Чего надо? Да с хозяйкой твоей переговорить», — улыбнулся я. «Кто такой?» «Барон Аксельюльберг. Жди здесь». Охранник ушел. Вернулся он спустя минут пять, дернул за какой-то рычаг, и ворота стали разъезжаться в стороны. «Шагай за мной». Охранник проводил меня в дом. Хозяйка ждала в гостиной. Разглядывая эту, с позволения сказать... «Дамочку, я вспоминал слова Теодора о том, что она совершенно отмороженная. Похоже, так оно и было. На вид девицы было немногим больше, чем мне. Регина Хольм была высока, ее стройное тело облепили кожаные штаны и короткая майка. Коротко стриженные волосы, судя по степени сальности, давно не были мыты. Смуглое лицо татуировано в области лба и скул. Массивный квадратный подбородок излишне выдавался вперед». Черные густо подведенные глаза глядели столь же свирепо, как когда-то глаза Андерса Хольма. «Мое почтение, госпожа Хольм, я шутливо склонил голову, рад с вами познакомиться. Чего не могу сказать о себе», — брезгливо выплюнула слова Регина. «Чего явился? Да вот чтобы напомнить вам, вы, верно, запамятовали. Район, в котором ранее торговал покойный благодаря вашему отцу Сакс Харальдсон, теперь находится под моим контролем, а вы в нем торгуете своим алкоголем. Так дела не делаются, госпожа Хольм. Ты учить меня пришел, баронский выблядок», — девица расхохоталась. «Оскорблениями кидайтесь аккуратнее, госпожа Хольм, и не забывайте, что ваш отец уже поплатился за то, что вел себя весьма неосмотрительно. Чихать я хотела на отца. И спасибо, кстати, тебе за то, что укокошил этого старого хмыря, он мне годами жить не давал. Во взгляде Регины появилось что-то звериное. Ваши дочерние чувства бесконечно меня умиляют, госпожа Хольм. Боюсь, вы меня не услышали, потому повторю на вашем языке. Не суйся на мою территорию, сука, не то все конечности тебе поотрываю, и не погляжу, что ты баба. Ты мне угрожаешь, гребаный аристократ, да я же тебя размажу, как соплю. Хольм двинулась на меня, вытащив невесть откуда два пистолета. Секунда, и пули просвистели где-то в сантиметре от моей головы. Я взмахнул рукой, намереваясь телекинезом выбить из рук бешеной твари пистолеты, но ничего не вышло. Регина расхохоталась, обнажая ровные зубы. «Неужели ты думал, что все такие тупые? Фокусник ты гребаный. В этом доме стоит защита от проделок сраных магов». Полоумная снова пальнула в меня, я увернулся, после чего метнулся к ней. Еще пара пуль просвистела где-то чуть в стороне от меня, а затем я ощутил острую боль в плече. «Ах ты ж гнида такая!» Задела все-таки. Но долго раздумывать над этим не было времени. Я сбил с ног Регину, и мы покатились по полу. Она попыталась выстрелить в упор, но я развел ее руки в стороны. Девица разжала пальцы, пистолеты выпали из ее рук. Хольм приподняла голову и со всей дури стукнула ею по моей. У меня посыпались искры из глаз от боли, но бешеную суку я не отпустил. Одной рукой я отшвырнул оба пистолета подальше, после чего сомкнул ладони на шее Регины, которая изо всех сил пыталась скинуть меня с себя. Девица была сильна, но я мужчина, и я был сильнее. Когда она начала хрипеть, я нагнулся к самому ее лицу и прошипел: «Я сейчас уйду, потому что мне не хочется марать свою честь, отнимая жизнь у женщины, хоть тебя и трудно признать ею, но если ты не прекратишь совать свой нос на мою территорию, я приду снова, и ты захлебнешься в собственной крови». Я отпустил ее и встал. «А это я заберу в качестве компенсации за время, которое мне пришлось потратить на тебя». Я поднял пистолет из пола и убрал во внутренние карманы пиджака. Спустя неделю поздним вечером мы с Тиа снова сидели у меня в кабинете. Рана на плече уже зажила, не обошлось без алхимического зелья, конечно, оно ускорило заживление раны. «Ситуация изменилась с владельцами баров?» – спросил я. Мой помощник покачал головой. «Они все так же продолжают покупать товар у Регины. Наши люди следили за ней, она разъезжала по барам и повторно запугивала владельцев. По-хорошему не понимает девочка», – нехорошо улыбнулся я. «Что ж, придется ее наказать. Чую, вы задумали что-то жуткое, барон», – хитровато улыбнулся Тя. «Правильно чуешь, друг мой», – зазвонил мой телефон. «Да, господин Ульберг, на заводе произошел пожар», – сообщил мне с того конца провода обеспокоенный да нельзя голос Ергена Скау. «Как это произошло?» – вскочил я с места. «Кто-то проник туда. Охрана мертва. Вот дерьмо. Я выезжаю. Что случилось?» – спросил у меня встревоженный Теодор. «Сука Хольм, похоже, проникла в мой завод и устроила там пожар. Отвези меня туда немедленно». Мы с Тиа поехали на завод. Полиция, медики и пожарные уже были там. Отец и сын Скау тоже. «Где погибшая охрана?» — спросил я первым делом у Гарольда. Он указал на два тела, укрытых чем-то. Я подошел к ним и приоткрыл лица погибших. Один был стариком, второй — мужчина лет 40. «Отойдите от тел, господин. Вы знали пострадавших?» — спросил у меня полицейский. «Я владелец этого завода», — ответил я, закрывая обратно обожженные лица своих бывших охранников. «Барон Аксельюльберг, тогда нам стоит с вами побеседовать». Разговор с полицией длился около часа. Поджигателей, само собой, не нашли. Улик и зацепок никаких не было. Завод пострадал существенно, но подлежал восстановлению. Когда полиция оставила меня в покое, я подошел к Гарольду и Ергену. «У охранников есть семьи, у одного только, господин Ульберг, жена и малолетний ребенок. Как его звали?» «Генри». «А второго?» «Квик». «Достаньте мне адрес Генри». «Гарольд, Ерген, могу я вас попросить позаботиться о том, чтобы погибших достойно похоронили?» «Конечно, барон, все сделаем». «Спасибо, друзья. Я попросил Теодора отвезти меня домой». Следующим утром, узнав у Ергена адрес Генри, я поехал по нему. Погибший охранник жил в обветшалом пятиэтажном доме, столь сером и унылом на вид, что я не представлял, как в таком месте можно не спиться. Дверь мне открыла миловидная женщина с малышом в руках. Воспаленные от слез глаза недоуменно смотрели так, словно не видя меня. Мое сердце сжалось от сострадания к этим несчастным созданиям. «Меня зовут Аксель Ульберг, госпожа, вы позволите мне войти?» – спросил я. Женщина молча пропустила меня внутрь. Помещение было убогим настолько, что дальше некуда. Нищета выглядывала со всех щелей. Пеленки, распашонки развешаны во всю длину коридора, на тесной кухоньке хватило места лишь для плиты, стола и одного стула. В крохотной комнате едва уместились старый диван и разваливающийся шкаф. «Ваш супруг, Генри». Я замолчал, не имея в себе сил найти слов утешения для вдовы. «Я очень сочувствую вашей утрате. Генри работал у меня. Мне очень жаль». Женщина удивленно распахнула глаза, будто впервые увидев меня. «Барон Ульберг», спросила она, отчего-то шепча. «Да, это я. Ох, барон». Женщина попыталась поклониться мне, но я удержал ее. «Как вас благодарить, барон?» «Спасибо, спасибо, вы нас спасли, барон. Прошу вас, перестаньте». Я едва сдерживал в себе эмоции, мне было нестерпимо тоскливо, отвратительно и стыдно одновременно. «Вот, возьмите это, я хочу вам помочь». Я вручил ей увесистую пачку денег. «Мне очень жаль, простите, я пойду». Она стала лепетать слова благодарности, а я поскорее выскочил вон. Ее муж погиб на моем заводе. Почему она благодарит меня? Неужели нищета может сломить человека, что тот станет готов слезать крошку с руки того, кто убил его близкого? Я вытащил смартфон и набрал нужный номер. «Господин Форсберг, я сейчас вышлю вам нужную информацию. Надо будет насчет одной женщины ежемесячно переводить 100 тысяч крон. Я нанял людей для восстановления завода. По их словам, на это уйдет около месяца. Я уже успел посетить вместе с тем завод Харальдсена. Там производили вино примерно раза в три больше, чем на моем заводе, но мне категорически не нравилось качество алкоголя. Ничего, скоро Скау с помощью моего зелья улучшит виноград Харальдсена, и мне будет не стыдно делать и продавать из него вино. Я продолжал работать в лаборатории Берга, правда, мне пришлось пропустить несколько дней из-за забот, связанных с заводом. По вечерам я задерживался после работы и делал необходимые мне для личных целей зелья. Берг задавал вопросы, но я уходил от прямых ответов, напоминая ему, что согласился работать в лаборатории при условии, что мне дозволено будет проводить эксперименты. Я готовился провернуть дело, которое считал своим долгом, не только для того, чтобы решить проблему баров, но еще и чтобы свершить возмездие. Мне снилось несколько ночей подряд, что жена Генри встает передо мной на колени и благодарит за пачку денег, которую я ей вручил. Сон обрывался в том месте, когда я видел лицо Генри, объятое огнем. Его глаза бывали расширены от ужаса, а рот открыт в беззвучном крике. Наконец, все было готово. Мы поехали туда ночью, к Регине Хольм. Скай отправился со мной, а еще, два бойца, которые прежде работали на Харальдсена. «Мне пойти с вами, господин Ульберг?» – спросил Ранд, остановив машину у ворот. «Нет, жди здесь». Мы со Скаем вышли из автомобиля. Я позвонил в ворота. К ним с обратной стороны подошли сразу три высоких мужика с пистолетами, направленными на нас. «Пошли вон отсюда, или мозги вышибем», — велел один из них. «Давайте», — сказал я, и мои бойцы, молниеносным движением вытащив пистолеты, открыли огонь по противникам. Те тоже стреляли, но я позаботился об этом заранее. Мы все трое выпили мое алхимическое зелье, которое временно делало из кожи броню. Отходить после него потом тяжело, да и растение для изготовления зелья требуется очень редкое и ценное, но оно того стоило. Через несколько секунд три тела по ту сторону ворот лежали бездыханные. Один из моих бойцов перелез через ворота и открыл их с помощью специального рычага. Мы направились в дом. Регина ждала нас, а с ней еще пять здоровых мужиков, открывших по нам огонь сразу, как только мы переступили порог дома. Мои ребята расстреляли их за минуту. Я только велел им не трогать хозяйку дома. Глядя на бойню, развернувшуюся кругом, девица впервые на моей памяти побледнела от страха, но тут же взяла себя в руки и вернула лицу прежний воинственный вид. «А вот теперь поболтаем», — улыбнулся я ей. Ребята схватили ее и усадили на стул. «Откройте ей рот», — велел я. Когда приказ был исполнен, я влил в рот гадине сыворотку правды. Все это время она изрыгала проклятия и пыталась вырваться. «Кто ты такой, что тебя пули не берут?» — спросила Регина, с паническим ужасом оглядывая меня с ног до головы. «Так тебе не поведали о случившемся, в тот самый вечер, когда я убил твоего отца. Я думала, брешут. Ох, «Милочка, стоило тебе серьезнее отнестись к слухам обо мне. А теперь рассказывай, ты устроила пожар в моем заводе?» «Да пошел ты!» Хольм плюнула в мою сторону. «Ладно, подождем еще немного». Прошло некоторое время, и я повторил вопрос. «Да, я сожгла твой гребаный завод», — прорычала Хольм. «Совершила сделку с кланом Нильсонов. Они пообещали мне кучу бабла и помочь убрать тебя с моего пути. Ох, Нильсоны, мои старые добрые друзья, напрасно ты с ними связалась, Регина. Я же советовал тебе по-хорошему уйти с моего пути. Что ж вы все такие скудоумные-то, а? Засунь свои советы знаешь куда, недоумок». «Знаю, Регина, знаю. А теперь тебе придется расплатиться за то, что ты убила двух невинных людей, у одного из которых остались без мужа и отца родные». «Скай». Волк бросился на Регину и сомкнул клыки на ее горле. Глава 7. Когда стало некому мешать мне продавать вино, дела пошли в гору. Работа по восстановлению завода шла полным ходом. Мое алхимическое удобрение улучшило виноградники Харальдсена. Вино получалось почти столь же отменным, как из винограда Карла. Почти, потому что Бостром явно вкладывал в свой виноградник душу, выращивал его с любовью, целенаправленно добивался высочайшего результата. А для Харальдсена единственной целью было заработать денег. Улучшить его виноград до уровня винограда Карла никакая алхимия не в силах. Я добился настолько хорошего результата, насколько вообще возможно с учетом исходных данных. Владельцы питейных заведений скупали мое превосходное вино чуть дороже, чем у Харальдсена и Хольма. Конечно, поворчали вначале, но их клиенты так были довольны новым вином, что ворчание вскоре прекратилось. Я также продавал во все бары и клубы «Шторм» и «Штиль», и тогда моя слава возросла многократно. Если раньше эти добавки были легендой лишь в среде очень узкой прослойки населения города, то теперь стали известны в более широких кругах. Мое имя обрастало еще большей популярностью, владельцы баров отрывали с руками и ногами мои добавки, деньги текли рекой. Все были довольны, в том числе и Нордман Эйкин. Боссу боссов должно было отдавать проценты с продаж ежемесячно, и вот подошел срок сделать это в первый раз. Теодор привез меня в роскошный особняк, в котором обитал глава мафии. Высоченный забор ограждал от остального мира просторный двор, чуть ли не половину которого занимал колоссальных размеров бассейн. Я шел по дорожке, Тео остался ждать в машине, красиво выложенной камнем. Я с удовольствием вдыхал воздух, напоенный ароматом цветов, в изобилии украшающих двор Эйкина. Хозяин дома сидел на веранде, потягивая, судя по виду, апельсиновый сок. В первый раз я увидел его при полном параде, в строгом костюме. Сегодня глава мафии облачился в домашний халат, седые волосы небрежно лежали на плечах. «Приветствую, господин Эйкин», — поздоровался я, коротко кивнув. «Присаживайтесь, барон». Я опустился на стул напротив хозяина дома. «Угощайтесь». Небольшой круглый столик был заставлен фруктами, сладостями и соками. «Благодарю. Но позвольте вначале закончить с тем, с чем я к вам пришел». Я вытащил из внутреннего кармана пиджака и протянул старику конверт с деньгами. Эйкин пересчитал их. «Благодарю вас за пунктуальность и педантичность, господин Ульберг. Нравятся мне такие люди». Суровое лицо старика слегка смягчилось благодаря улыбке. «Глава рода должен держать свое слово, господин Эйкин. Вы говорите о чести, барон, но много ли ее в том, чтобы знатному человеку торговать вином из-под полы?» Нордман даже не стал скрывать насмешки. «В этом чести нет никакой», — согласился я с улыбкой. «Но я стою на позиции, что в достижении высоких целей почти все средства хороши, господин Эйкин. И какую же высокую цель вы преследуете?» «Смыть позор с имени своего дома, возродить его до былого могущества. Что ж, это действительно стоящее дело. Как много в нашем мире абсурда и противоречий, вы не находите. Добиваться чести бесчестным путем, шагать к миру, проливая кровь, пытаться узнать истину, сея на своем пути ложь. Парадокс на парадоксе. Да, таков мир, он пронизан противоречиями. Такой философии вы придерживаетесь, что добро может быть со знаком минус, что ложь порою имеет право считаться благородной. Разве возможен свет без теней? Вы ударяетесь в демагогию, друг мой», — рассмеялся Эйкин. «Разве вся этическая система – это не сплошная демагогия?» — улыбнулся снова я. «Ох, вы и плут, барон, ох и плут же вы». Дверь дома за спиной хозяина открылась, и к нам вышла молоденькая девушка, с точеной фигурой, кукольным личиком и воздушными золотистыми волосами. «Это свет в моем царстве тьмы, моя внучка Кайра. А это мой деловой партнер, барон Аксель Ульберг», — представил нас друг другу Нордман. «Премного рад видеть такую красавицу». Я галантно поцеловал руку даме. «Вы, настоящий барон?» – расширила девица глаза. «Самый натуральный, без обмана и добавок», – отшутился я. «Дедушка, побольше ты работал с такими интеллигентными и приятными людьми», – укорительно обратилась Кайра к деду. «Только ради тебя, милая». Я с улыбкой наблюдал за этой, казалось бы, милой сценой и думал о том, что и у чудовищ сердца способны любить. И не говорит ли это в очередной раз о том, что почва, на которой держится человеческая этика, весьма зыбка? Спустя несколько дней после визита к Айкину мне позвонил Хельми около полуночи. «У нас, кажется, проблема, барон, и зовут ее Кайра», сообщил мне парень замученным голосом. «Эта девица заявила, что желает видеть вас и категорически отказывается уходить из клуба, пока ее желание не осуществится». Я шумно выдохнул. «Я скоро буду. Развлеки ее пока как-нибудь». По пути в клуб я не переставал гадать, что могло понадобиться внучке главы мафии от меня. Не нравится мне это. Кайра сидела за барной стойкой и пила один из коктейлей. «А вам 18 есть?» С улыбкой поинтересовался я, опускаясь на стул рядом с ней. «Будет через месяц. Но вы ведь не нажалуетесь на меня, дедушке, верно?» С хитринкой прищурилась девица. Одета она была уж чересчур откровенно для благопристойной дамы. «Кого, интересно, соблазнять собралась в таком наряде? Кайра, вы ко мне с каким вопросом пришли? С предельно важным, вы любите танцевать? Что?» Поперхнулся я слюной. «Пойдемте, я хочу танцевать с вами». Дурында потянула меня за руку, но я твердо отстранился от нее. «Прошу прощения, Кайра, но мне нужно ехать домой. У меня там дела. Да и вам не следует так поздно разгуливать одной. Опасно все-таки для хрупкой девушки. Останьте моим защитником, барон». Кайра придвинулась вплотную ко мне. Я явственно ощутил, как от нее несет вином. Уже успела нахлестаться, шустрая какая. «Госпожа Айкин, я изо всех сил старался сочетать в себе любезность и твердость. Вы выпили, вам нужно поспать, отдохнуть. Ваши родные наверняка переживают о вас. Давайте я попрошу своего водителя отвезти вас домой. Хочу, чтобы ты отвез меня домой», — капризно протянула девица. «Кайра, я не могу, у меня есть дела. Идемте, я посажу вас в машину. Или вы на своей приехали?» «Нет, деда не позволяет мне садиться за руль, и водителя моего забрал за то, что я к нему приставала». Кайра хихикнула. Я мысленно закатил глаза. Как такая дурочка могла уродиться внучкой столь умного человека, как Нордман Айкин? Я посадил Кайру в свою машину и назвал Ранду адрес. «Будь аккуратнее, в ней сочетаются две ужасные составляющие. Она избалованная идиотка и она внучка главы мафии», — шепнул я Ранду, перед тем, как отпустить их. Следующая неделя обернулась для меня сущим кошмаром. Кайра буквально преследовала меня. Хельми еще две ночи звонил мне, чтобы сообщить, что Кайра ждет меня в клубе, но я игнорировал ее ожидания. Затем девица заявилась ко мне в особняк, хорошо хоть трезвая была. Я впустил ее, а куда деваться, она внучка Айкина, угостил чаем. Но когда Кайра начала чуть ли не домогаться меня, пришлось мягко взять ее за локоть и выпроводить. Один раз она столкнулась возле моего особняка с Айвой, сказала ей, что она моя девушка, и у графини случилась истерика. Я кое-как прогнал Кайру, успокоил Айву и стал ломать голову над тем, как послать внучку главы мафии так, чтобы глава мафии не захотел после этого расчленить меня. После того, как однажды Кайра заявилась в компанию Берга, мое терпение с треском лопнуло. Я поехал к Нордману домой. «Барон, рад вас видеть, проходите. Чаю, кофе?» Айкин источал удивительное для него дружелюбие. «Благодарю, но я тороплюсь, господин Айкин. У меня разговор насчет вашей внучки. Кайра в полном восторге от вас, барон». «В этом и проблема», — сокрушенно вздохнул я. «Кайра слишком увлеклась мной. Она приходила даже на мою работу, а это совершенно недопустимо, господин Айкин. У меня из-за такого могут быть проблемы». «Что же недопустимого в том, что девочка влюбилась, господин Ульберг? Вы запали ей в душу. А моя Кайра разве не по нраву вам? Не хотите породниться с нашей славной семьей?» Я постарался бесшумно выдохнуть. «Породниться? Какого хрена тут происходит? Прошу прощения, господин Айкин, при всем уважении к вам, это совершенно невозможно. У меня есть любимая девушка. Из каких это пор любовь является преградой к выгодному браку?» — прищурился старик. Я опешил. «Не от вопроса, нет. Тут я согласен с боссом. Я удивлен его настойчивости, его желанию впихнуть в мой рот А именно так я это воспринимал, свою ненаглядную внучку. Извините меня, господин Эйкин, но наша связь с вашей внучкой совершенно исключена. Вы разобьете сердце Кайры, а также нашу с вами дружбу, но каждый волен выбирать свою судьбу, сухо ответил Нордман. Его дом я покидал со стойким ощущением, что нажил себе очередного смертельно опасного врага, и все из-за какой-то пустоголовой девицы, у которой ветер свищет в голове. Какая прелесть! Спустя 2 дня в автомобиле Викара Нильсона. Очень скоро щенок Ульберг попадется в мою ловушку, уверенно заявил граф. Ваша задача будет взяться за него после этого. С чего мне помогать вам? С сомнением протянул Нордман Эйкин. С того, что иначе барон утащит вас на дно. А если этого и не случится, вас раздавлю я, за то, что отказались со мной сотрудничать. Все предельно ясно, граф. Я не люблю, когда мне угрожают, но я согласен работать с вами в одной команде, это взаимовыгодно. Верно мыслите, господин Эйкин. Только запомните, нет никакой нашей команды. Как только уничтожим Ульберга, наши пути расходятся. Само собой, граф. Пути таких, как мы с вами, и не могли сойтись надолго. В ответе главы мафии сквозили одновременно обида и презрение. Ранд вез меня на свидание с Эйвой. Давно я с ней не виделся, да и обижена она до сих пор после той ситуации с Кайрой. Надо мне приятное сделать своей девушке, чтобы она оттаяла.